Шестое чувство. Человек живет чувствами, у нас их пять. Шестое чувство — это из области экстрасенсорики, особого дара. Обладают им не все, а тех, у кого оно есть, говорят, что они кое-чем кое-что чуют. Аня, выйдя вечером пятницы с работы, решила пробежаться по магазинам, закупиться на выходные и на предстоящую неделю. Получив повышение на работе, Анюта, будучи человеком ответственным и старательным, переживала, что не все у нее получается на новой должности. Приходилось задерживаться на работе, чтобы побыстрее во всем разобраться. Кстати, о работе и шестом чувстве. Когда девушка искала работу, выписала три адреса. Два из них были недалеко друг от друга. Выйдя из метро, она решила посетить ближайший, но потом как будто кто-то на ушко шепнул. Взяла и быстро пошла по дальнему адресу. И не прогадала. Устроилась на интересную, хорошо оплачиваемую работу. В школе многие знали о ее интуиции. Если в классе или во дворе планировалась какая-то рискованная хохма или вылазка, глаза участников устремлялись на Аню. Вердикт одноклассницы решал, идти или не идти. О шестом чувстве говорила ей и Лия Васильевна, когда в седьмом классе Аня вдруг не пошла через переход на зеленый свет. Она тогда встретилась с учительницей на переходе и, отказавшись идти на зеленый, схватила за руку и Лию Васильевну. Та попробовала уговорить ее, но в этот момент на зебру выскочила машина и сбила мужчину. Вот и сегодня она задержалась на работе, а на улице март, слякоть. Понимая, что и следующая неделя на работе будет напряженной, она все-таки решила закупить продуктов и мелочи по хозяйству, и теперь уставшая возвращалась наконец домой. Войдя в старый московский двор, хотела, как обычно, пойти к своему дому по тротуару, но потом краем глаза зацепила освещенный вход на тропинку, протоптанную жителями. Тропинка шла через кусты по газону и значительно сокращала путь к ее подъезду. Правда, в мартовскую слякоть лучше бы по тротуару. Но тяжелые пакеты, усталость, настроение. Аня свернула на тропинку. Пройдя половину пути, девушка зацепила ногой какую-то не то плошку, не то бутылку. Она посмотрела под ноги, увидела отброшенную пластмассовую банку с остатками каши, а еще она заметила на размокшем куске картона двух маленьких котят, дрожащих, тесно прижавшихся друг к другу, с перепачканными кашей мордашками. «Господи, наверное, и им досталось», — подумала она. То ли чувство вины, то ли то, шестое, подсказали ей, что если этих двух бедолаг не обогреть, они вряд ли переживут холодную ночь. Сунув котят прямо в пакеты с продуктами, Аня быстро пошла домой. Уже в прихожей, присев на тумбочку и увидев, как из пакетов выбираются котята, девушка заругалась сама на себе. Вот только котят ей не хватало. Было же в жизни все спокойно, предсказуемо, распланировано. Но нет. То тебе повышение, которого не ждала так рано, то вот черное и рыжее бедствие. Ведь могла же пройти мимо. Или не могла? Выкинуть обратно поверивших в чудо малышей рука не поднялась. Рыжий котик стал пушком, черная кошечка — багирой. Забота о котятах помогла Ане собраться морально и физически, и не только с котятами, но и на работе все стало получаться. Времени на копание в себе не осталось. Она просто делала то, что могла и что должна. Прошло 3 месяца. Жизнь вошла в привычную колею. Как-то теплым майским вечером Аня, справившись с домашними делами, присела в кресло отдохнуть. Рыжий черный тандем быстро оказался у нее на коленях, соревнуясь за лучшее место. Наблюдая за вознёй питомцев, девушка вдруг вспомнила, как ее любимая учительница литературы, Лия Васильевна, привечала в своем дворе всех кошек. Аня задумалась. Она давно не созванивалась с учительницей. Первое время, когда девушка еще училась в университете, она часто делилась с Лией Васильевной своими впечатлениями. Потом звонков стало меньше. Аня знала, что единственный сын педагога сразу после выпуска из мореходки уехал во Владивосток, что Лия Васильевна перебралась в Керчь, купила там домик у моря. Она всегда приглашала Аню в гости. Девушка взяла телефон и позвонила. «Добрый вечер, Лия Васильевна». «Добрый, Анечка». «Рада тебя слышать», — ответила учительница. И Аня услышала в ее голосе какую-то болезненную усталость. «Лия Васильевна, у вас все в порядке?» — встревожившись, поинтересовалась Аня. «Да вот, приболела немного. Сердце пошаливает, давление скачет, но ничего, у меня таблетки под рукой», — постаралась успокоить ее Лия Васильевна. Еще немного обсудив последние новости, Аня услышала традиционное приглашение в гости и, пожелав учительнице побыстрее выздороветь, отложила телефон. Ночью Ане приснился тревожный сон, в котором Лия Васильевна пыталась открыть окно, задыхалась, рука никак не могла повернуть ручку створки. Учительница обернулась к Ане, по ее лицу текли слезы. Подхватившись в 3 часа ночи, Аня позвонила Вадиму, у которого мама работала на железной дороге. Справедливо получила от него упреки в ранней побудке, объяснила ситуацию. Через 3 часа девушка с котятами в переноске и сумкой с вещами садилась в поезд. Рано утром следующего дня Аня вышла из такси возле дома Лии Васильевны. По садовой дорожке она уже не шла, а бежала. Увидев, что дверь приоткрыта, а там на полу кто-то белеет. Лия Васильевна лежала без сознания, так и не успев перешагнуть порог, но дышала. Девушка вызвала скорую и поехала вместе с ней. В больнице врач, осмотревший Лию Васильевну, сказал Ане, что все будет хорошо, что у учительницы инсульт, что если бы она опоздала на полчаса, последствия были бы намного серьезнее. Вернувшись из больницы, Аня позвонила своему начальнику, описала ситуацию и попросила оформить отпуск по семейным обстоятельствам. Через 3 недели Лию Васильевну выписали. Аня встретила ее и привезла домой. «Анечка, ты что же так и жила здесь все 3 недели?» — спросила учительница, заметив, что в доме чисто, все вещи расставлены по местам, убрано было и во дворе. «Да, я отпуск взяла. Через 2 дня уезжаю». «Да вот не знаю, как вас одну оставить», — ответила девушка. «Я позвонила Димочке. Он сам не может, служба, а вот Катенька, невестка, приедет с внуком завтра. Так что не переживай, за мной будет кому приглядеть». «Да и я не совсем развалена. Врачи молодцы, сделали все, чтобы на ноги меня поставить. Ты лучше расскажи мне, как здесь оказалось?» Когда Аня поведала историю своего такого своевременного, можно сказать, спасительного появления в доме учительницы, та улыбнулась и сказала: «Ты ж мое 6-е чувство. Спасибо». Лия Васильевна подошла к Ане, обняла и поцеловала в макушку. А рядом с Аней кружились 2 хвостика, рыжий и черный, как бы подтверждая, что для них она — их 6-е чувство.